Не сговариваясь, мы рванулись было скатиться по откосу в ущелье, но внизу из расселины появилось человек 10 боевиков, блокировавших, видно, подходы к мосту снизу. Они сгрудились над телом Тимохи, потом вчетвером взяли его за руки и за ноги и, быстро оглядываясь в нашу сторону, утащили в расселину, в которой, скорее всего, были вырублены ступеньки наверх. Финиш. Мы повернулись и, не обращая никакого внимания на боевиков, столпившихся на той стороне моста, пошли к нашему блокпосту. Кто, закинув калаш на плечо, а кто и просто волоча его за ремень. Муха прихрамывал. Док остановил его, вспорол ножом штанину и осмотрел рану. Ничего страшного, касательное помякоти. Сейчас дезинфицируем и перевяжем. Въезд на мост с нашей стороны, как и с той, был перекрыт грузовиком, только здесь КамАЗом. По бокам громоздились мешки с песком. Из-за них нам приказали стоять на месте, бросить оружие, руки за голову. Мы послушно выполнили приказ. Из-за бруствера появился средних лет майор МВДшник, а с ним человек 5 солдат с автоматами на изготовку. «Кто такие?» «Капитан Пастухов», — представился я, — «командир оперативной группы специального назначения. Вот мои документы». Он внимательно изучил удостоверение и вернул мне, понимающе протянув. «Ага, спецназ. Тут-то мы гадали, кто это там такую заварушку устроил?» Он кивнул в сторону моста. «Это был ваш?» Я подтвердил. «Наш». «В воздух!» — истошно завопил один из солдатиков. Мы поспешно юркнули за бруствер. С запада сначала донеслось характерное полуфырканье, полубульканье вертолетных винтов, затем на фоне заходящего солнца прорисовались три черные хищные тени. Это и были акулы. Я удивился, неужели всего полчаса прошло? Взглянул на свои командирские точно. Всего 32 минуты. Оказалось, полдня. Вторая мысль мелькнула. Три акулы, три Су-25. Чтобы задействовать их генерал-майором, быть мало, какую бы должность этот Жеребцов не занимал. Здесь командовал кто-то калибром покрупнее. Намного крупнее, и мне это, честно сказать, не очень понравилось. Акулы прошли над ущельем и мостом туда, потом обратно, зависли, рассматривая что-то внизу, обломки пролета и догорающий ровер, потом покрутились над чеченским блокпостом. Кто-то из джигитов не выдержал, пальнул по ним ракетой. Акулы снизились и высыпали на блокпост десятка-полтора фугасок, явно припасенных для нас. Потом прошили предмостье из крупнокалиберных пулеметов и, довольно похрюкивая двигателями и лопастями, ушли на запад. Им было что доложить. Мост взорван, лендровер сварился вниз и сгорел, задание выполнено. Только вот кому они это будут докладывать? Это меня сейчас интересовало больше всего. Я сообщил майору МВД, что имею сверхважную оперативную информацию, которую нужно срочно доставить в штаб. В какой, я уточнять не стал. Он помялся, покряхтел, но свой УАЗ все-таки дал, только слезно просил вернуть без задержки. Я клятвенно пообещал. «Куда?» — спросил шофер, когда мы набились, как селедки в бочку, под брезентовый тент УАЗика. Я помедлил с ответом. «По правилам, я должен был бы явиться и доложить обо всем своему непосредственному командиру, полковнику Дьякову. Он был мужик, что надо, я вполне ему доверял. Но сможет ли он что-нибудь сделать? Не поставлю ли я его в сложное и даже опасное положение, нагрузив этой информацией, источающей смерть, как клубок ядовитых гадюк? Нельзя этого делать, понял я и скомандовал водителю в штаб армии. Через час небольшим он высадил нас на окраине Грозного и поспешил обратно, чтобы успеть добраться до своего блокпоста засветло. Внешнюю охрану мы прошли довольно легко, сработала спецназ, опергруппа особого назначения. А вот на входе в здание школы, где размещался командный пункт командарма и его штаб, получился полный затык. Капитан, дежуривший у входа с четырьмя солдатами, и слышать ничего не хотел. Есть у тебя непосредственный начальник? К нему и иди. Я уж и так, и эдак ни в какую. Единственное, чего я добился, он позвонил адъютанту командующего, доложил о моей просьбе и, повесив трубку, приказал мне кругом и на выход. Или я сейчас вызову комендантскую роту и будешь ночевать на губе. Ничего не поделаешь, пришлось привести более веские аргументы. Мы очень деликатно обезоружили капитана и его команду, связали, заткнули кляпами рты и оттащили в дежурку. Пока мы шли по широкому школьному коридору, отыскивая приемную командарма, штабные майоры и подполковники, попадавшиеся нам по пути, очень подозрительно нас рассматривали, но остановить и спросить, какого хрена нам тут нужно, никто из них не решился. Почему-то. Зато довольно молодой адъютант в звании подполковника даже в лице изменился, увидев нас на пороге приемной. «Вы почему?» Не договорив, он схватил телефонную трубку. Я вырвал шнур из розетки и мирно сказал. «Товарищ подполковник, доложите командующему, что капитан спецназа Пастухов просит принять его по делу государственной важности». И, видя, что он не шевелится, также мирно добавил: «Иначе, товарищ подполковник, я вышибу вам мозги, и вставить их на место будет довольно трудно. Идите и докладывайте. И оставьте в покое кобуру, вы не успеете даже достать свою пуколку». Он дико посмотрел на меня и метнулся к двери в смежную комнату. Когда дверь за ним закрылась, док поинтересовался: «Сережа, а ты уверен, что выбрал верный тон для разговора с адъютантом командующего?» Я отмахнулся: «Без разницы, мы по уши в дерьме, чуть больше или чуть меньше».